Глава 7. Лиза сняла с огня кружку и передала Вере, сидевшей у костра. Пропавшую одежду так и не нашли, поэтому ее нарядили во все, что уцелело от немцев, использовав сменку танкистов. «Нет, я вообще не понимаю, как возможно, что человек ничего не помнит», не унимался Тимофей, которого не устраивало отсутствие каких-либо объяснений по поводу произошедшего на мосту. «Вот привязался». «Отстань!» — шикнула на него Лиза и подсела к Вере. «Ну чего? Как ты?» «Да нормально». Вера сделала несколько глотков из кружки. По телу растеклось тепло, и она, закрыв глаза, попыталась расслабиться. Девушки собрали все, что можно из оружия и амуниции разгромленных постов, включая запасы еды. Сгрузив поклажу в захваченный танк, Рита разобралась в управлении. Они отъехали на 10 километров выше по притоку Самары и разбили лагерь в старом сосновом лесу. Тимофей с Катей вооружились лопатами, начали копать землянку. Рита же, заведя мотор, вернулась на пару километров назад и утопила танк в воде. «Мы тебя нашли совсем раздетой, на берегу, недалеко от танка. Это ты их там всех?» — решила расспросить подругу Лиза. «А потом что было? Зачем ты разделась? Пошла смывать кровь?» «Лиз, я почти ничего не помню, если честно», — пожала плечами Вера. Она решила почесать ногу и задрала штанину комбинезона. К ее удивлению, на месте недавнего укуса красовался легкий шрам, словно это произошло не вчера ночью, а несколько недель назад. Она не стала делиться этим наблюдением с подругой и подошла к реке. «Значит, все-таки укус не прошел бесследно. Что же со мной происходит?» Девушка смутно припомнила бабушкины рассказы про вурдалаков. «Ежели эта тварь укусит, то человек после такого укуса станет оборотнем». Она присела и плеснула себе в лицо водой. «Господи, о чем я? Какая-то чушь!» Фогель любезно предоставил свое авто для генерала Готберга. Личная машина группенфюрера, несмотря на представительный вид, имела весьма низкую посадку, и ее проходимость по местному бездорожью оставляла желать лучшего. Выдвинулись со станции целым караваном еще на рассвете. Вперед выслали моторизованных разведчиков. Затем шли две машины солдат, а замыкала колонну машина Фогеля. На место прибыли часам к 11. К удивлению Фогеля, этот штабник Готберг показал невероятную расторопность в изучении деталей. По его команде фотограф зафиксировал жертв нападения во всех подробностях. Тот факт, что танк исчез, у генерала удивления не вызвал. Он распорядился послать мотоциклистов по следам гусениц, но солдаты вскоре вернулись ни с чем. На другом берегу и в радиусе 2 километров вокруг ничего обнаружить не удалось. Время приблизилось к обеду, и Готберг, остановив изучение места происшествия, направился в разбитую для него палатку, из которой доносилось позвякивание расставляемой посуды. «Составьте мне компанию, господин полковник», — любезно пригласил он офицера к себе. Фогель понял, что это не просто приглашение на обед, и готовился к худшему. Однако генерал заговорил на совсем иные темы, словно не собирался обсуждать промахи штандартенфюрера. «Вы ведь из Берлина, если не ошибаюсь?» «Так точно, группенфюрер». «Я знал одного Генриха Фогеля. Кажется, он держал кофейню на пересечении Унтер-дер-Дирден и Фридрихштрассе». «Это мой отец». «Вот видите, можно сказать, мы знакомы. Я частенько захаживал туда в студенческие годы». «Отец очень дорожил этим местом». «Не мудрено. Отличная кофейня, да еще и в самом центре». «Кто бы мог подумать, встретить такого высокопоставленного земляка за пару тысяч километров?» «Нет, тут вы ошибаетесь. Я не берлинец, хоть и прожил там большую часть жизни. А мой акцент выдает во мне уроженца Ганау». «Вы почти избавились от него?» «Если честно, не ставил такой задачи. Кстати, о Ганау. Мои знаменитые земляки, братья Гримм, в первых изданиях своих легенд упоминали в «Красной шапочке» вовсе не волка, а именно вервульфа, то есть оборотня». «Интересно. И сейчас вы вспомнили об этом в связи с...» «Именно», — поднял указательный палец генерал. «Характер ран явно носит животное происхождение». «Вы про следы укусов?» «Да. «Кстати, в рапорте вы упомянули, что около Покровки напоролись на какой-то штрафбат». «Так точно. Это были остатки женского отряда. Одну из них мы поймали и допросили. Их осталось не более 5 человек». «А где ваша пленница?» «Мы выудили из нее всю информацию и повесили». «Вы поторопились. Я никак не мог предположить, что ее подруги начнут терзать наших солдат зубами». «Как я понял, догнать их вы так и не смогли». «Это правда. Что касается следов укусов, вы не предполагали, что у них могли быть собаки?» Годберг достал из кармана портсигар и предложил собеседнику папиросу. «Или не собаки?» «Вы опять про оборотней?» — улыбнулся Фогель. «Что-то наподобие этого. Скажем так, это могли быть и люди, но с определенной долей мутации». «Значит, по-вашему, эти оборотни накрыли одним выстрелом блокпост, разрушили мост и, угнав танк, скрылись в неизвестном направлении?» «Вы считаете, эта версия маловероятна?» Годберг прикурил папиросу. «Не хочу показаться грубым, господин генерал, но я, как правило, не рассматриваю конспирологические версии». «Я бы не был столь категоричным, Фогель. Мы пока не знаем, с чем имеем дело. Но ясно одно. Они прекрасно адаптированы к выживанию в лесу. А сказки часто основаны на реальности, какой бы невероятной она нам ни казалась». «Но при всем уважении, генерал, в сказки я все-таки не верю, хоть они и написаны вашими земляками». «Напрасно. Иногда ключ к пониманию ситуации спрятан именно в них». Затянувшись, Годберг поглядел на Фогеля и добавил: «Я не дам ход рапорту о вашем провале с охраной моста. Вы с вашими атеистическими взглядами пригодитесь мне в поимке этих тварей, как никто другой». После обеда Лиза заметила, что состояние Веры заметно улучшилось. Лицо налилось румянцем, взгляд стал уверенным, как прежде. Вера стояла у самой воды и, закрыв глаза, вдыхала пахнущий смолой воздух. Ее наполнило ощущение, что она становится одним целым со всем этим вековым спокойствием. На тело сквозь размашистые ветви сосен струились солнечные лучи. Щебетание птиц успокаивающе ласкало слух. Казалось, что никакой войны нет и не было. Но внезапно на нее нахлынула тревога. К ароматам леса примешался запах железа, сапожной кожи и машинного масла. Вера раскрыла глаза. «Ну что, я смотрю, ты оклемалась?» — окликнула ее Лиза. «Немцы недалеко», — не ответила та на вопрос и еще раз потянула носом в сторону моста. «Это ты по запаху решила?» — хмыкнул Тимофей, уже застилавший мхом вскопанную почву возле землянки. Катя обернулась в сторону Веры, а Рита, занося очередную порцию еловых веток для спальных мест, буркнула себе под нос. «Неладное с ней творится. Сама на себя не похожа». «Может, с головой что?» — обернулась к ней Катя. «Шоковый эффект, или как это называется?» Несмотря на то, что они находились в метрах в 15 от Веры и говорили тихо, та обернулась на их слова. «Идите сюда». Девушки в испуге переглянулись. «Да не бойтесь вы», — усмехнулась Вера. «Я вас не съем». Катя, Рита и Тимофей подошли. А Лиза, сидевшая неподалеку, подбрасывая ветки в огонь, подмигнула подругам. «Да, кто знает, что от тебя теперь можно ждать. Ты там целый мост разнесла». Вера потянула воздух носом и глянула на Катю. «У тебя в руках сыроежка». Девушки посмотрели друг на друга, и Катя раскрыла руку. На ладони лежал гриб. «Это что, фокус такой?» — удивился Тимофей. Вера развернулась к красноармейцу. «Подойди к той сосне с южной стороны. Там растет еще несколько». Тимофей нехотя подошел к дереву, отстранил поросли молодой ели, и все увидели грибную россыпь. «Я же говорила, что у нее с головой чего-то не так», — прошептала Рита. Вера тяжело вздохнула. «Да все со мной так. Но есть одно «но». Она встала, пристально посмотрев на товарок. Все настороженно уставились на нее. «День назад я пряталась на болоте, и меня укусила волчица. И это не все. После той ночи я слышу, чувствую совсем не так, как раньше. А когда наступает ощущение опасности, тело переполняет сила, которой раньше не было. Ты, главное, не волнуйся. Мы как доберемся до наших, там лекарства всякие есть», — робко протянула Катя. «Да прекрати ты!» — — прикрикнула на нее Вера. И все увидели, как в ее глазах мелькнули рыжие огоньки. «Ты меня вообще слышишь? Я изменилась!» Готберг оставил у моста две машины охраны и вызвал по рации ремонтную бригаду. После обеда они выехали обратно на станцию в сопровождении двух моторизированных расчетов. По дороге генерал поделился с Фогелем своими планами. «Я не думаю, что они ушли далеко, и наша задача спровоцировать их новое нападение. Только на этот раз хорошенько к нему подготовиться. Мне нужны эти твари живьем. Разработкой этой операции вы займетесь в ближайшее время». После возвращения в штаб Готберг поднялся в свой кабинет, запросил кофе и связь с берлинской клиникой Белицхайльштатен. В ожидании звонка он откинулся в кресле и, смакуя горьковатый напиток, с наслаждением выкурил папиросу. Да, прошло 30 лет, как он вместе со своим приятелем сидел в гостях у доктора Эрлиха, выдвинувшего теорию о полезных мутациях. И вот его мысль имеет продолжение. Через минуту доложили, что связь установлена, он взял трубку и поздоровался. «Здравствуй, Генрих. Надеюсь, что я не сильно тебя отвлек». На другом конце трубки отозвался хрипловатый голос. «Привет, Курт. Нет, лечение геморроя и запоев местного генералитета не требует круглосуточного наблюдения. Раненых солдат к нам не отправляют. С тобой все в порядке? Я слышал, ты на Восточном фронте». «Верно. И звоню я тебе, вспоминая твой интерес к той вакцине, про которую нам рассказывал за ужином Пауль Эрлих». «Я смотрю, эта идея крепко засела тебе в голову». «Я уверен, что мы имеем все шансы, чтобы получить образец прямо от донора. И прошу тебя приехать к нам с лаборатории». «Я не против, но, как ты понимаешь, чтобы выехать, мне надо иметь резолюцию от командования». «Я запрошу разрешение у Гиммлера на твою командировку». «Тогда до встречи». «До встречи».